Тут его татары ушли с большим полоном, потому что трое воевод, князья Щенятев, Шкурлятев и Воротынский, рассорились за места и не пошли против крымцев. Хан писал великому князю: «Король дает мне по 15 000 золотых ежегодно, а ты даешь меньше того. Если по нашей мысли дашь, то мы помиримся, а не захочешь дать, захочешь заратиться, и то в твоих же руках. До сих пор был ты молод, а теперь уже в разум вошел. Можешь рассудить, что тебе прибыльнее и что убыточнее». Иоанн рассудил, что нет никакой прибыли продолжать сношения с разбойниками, и приговорил: «Своего посла в Крым не посылать, а на крымских послов опалу положить, потому что крымский царь посланного к нему подьячего липуна опозорил, нос и уши ему зашивали и обнажа по базару водили. На гонцах 39 поминков берут, и теперь московских людей 55 человек себе похолопили». Нечего было надеяться на какой-нибудь успех в переговорах с Крымом, и потому что с Казанью надобно было покончить во что бы то ни стало. После неудачного похода Саибгиреева в Казани хотели мира. Здесь Булат помирился с Сафа-Гиреем и писал к боярам, что просили великого князя о мире. Царевна Горшадна писала о том же самому Иоанну. Но эта присылка не имела дальнейших следствий, и мы не встречаем никаких известий о казанских делах до весны 1545 года. Внутреннее состояние московского государства, свержение Бельского, правление Шуйских, колебания нового правительства после казни Андрея Шуйского могут объяснить нам это молчание. Первым важным делом Иоаннова правления с того времени, как бояре начали страх иметь перед молодым великим князем, был поход на Казань, объявленный в апреле 1545 года, неизвестно по какому поводу. Князь Семен Пунков, Иван Шереметьев и князь Давид Палицкий отправились к Казани легким делом на стругах. С Святки пошел князь Василий Серебряный, из Перми воевода Львов. Идучи Вяткую и Камою, Серебряный побил много неприятелей и сошелся с Пунковым у Казани в один день и час, как будто пошли из одного двора. Сошедшись, воеводы побили много казанцев и пожгли ханские кабаки, посылали детей боярских на Свиягу, и там побили много людей. После этих незначительных подвигов они возвратились назад и были щедро награждены. Кто из воевод и детей боярских не бил о чем челом, все получили по челобитию. Так обрадовался молодой великий князь, что дело началось удачно. Два ополчения возвратились благополучно. Не такова была судьба третьего. Львов с пермичами пришел поздно, не застал под Казанью русского войска, был окружен казанцами, разбит и убит. Но поход, совершенный с таким сомнительным успехом, имел, однако, благоприятные последствия, усилил внутреннее безнарядье в Казани, борьбу сторон. Хан начал подозревать князей. «Вы, — говорил он, — приводили воевод московских, и стал убивать князей. Тогда многие из них поехали в Москву к великому князю, а другие разъехались по иным землям. И 29 июля двое вельмож, Кадыш-князь да Чура-Нарыков, прислали в Москву с просьбою, чтобы великий князь послал рать свою к Казани, а они Сафа-Гирея и его крымцев 30 человек выдадут. Иоанн отвечал им, чтобы они царя схватили и держали, а он к ним рать свою пошлет. В декабре великий князь сам отправился во Владимир, вероятно, для того, чтобы получать скорее вести из Казани. Действительно, 17 января 1546 года дали ему знать, что Сафа-Гирей выгнан из Казани и много крымцев его побито. Казанцы били челом государю, чтобы их пожаловал, гнев свой отложил и дал им в цари Шик-Алея. В июне боярин князь Дмитрий Бельский посадил Шик-Алея в Казани, но изгнание Сафа-Гирея и посажение Шик-Алея было делом только одной стороны, и едва князь Бельский успел возвратиться из Казани, как оттуда пришла весть, что казанцы привели Сафа Гирея на Каму. Великому князю и царю Шик-Алею изменили. И Шик-Алей убежал из Казани. На Волге взял он лошадей у городецких татар и поехал степью, где встретился с русскими людьми, высланными к нему великим князем. Крымская сторона восторжествовала, и первым делом Сафа Гирея было убиение предводителей стороны противной. Убиты были князья Чура, Кадыш и другие. Братья Чуры и еще человек 70 московских или Шик-Алеевых доброжелателей успели спастись бегством в Москву. Через несколько месяцев прислала горная черемиса бить челом великому князю, чтоб послал рать на Казань, а они хотят служить государю, пойдут вместе с воеводами. Вследствие этого челобития отправился князь Александр Борисович Горбатый и воевал до Свияжского устья, привел в Москву 100 человек черемисы. В конце 1547 года новый царь московский решился сам выступить в поход против Казани. В декабре он выехал во Владимир, приказавший вести туда за собою пушки. Они были отправлены уже в начале января 1548 года с большим трудом, потому что зима была теплая, вместо снега шел все дождь. Когда в феврале сам Иоанн выступил из Нижнего и остановился на острове Рыбатке, то наступила сильная оттепель, лед на Волге покрылся водою, много пушек и пищалей провалилось в реку, много людей потонуло в продушинах, которых не видно было под водою. Три дня стоял царь на острове Рыбатке, ожидая пути, но пути не было. Тогда отпустивший Казани князя Дмитрия Федоровича Бельского и приказавший ему соединиться с Шик-Алеем в устье Цивильском, Иоанн возвратился в Москву в больших слезах, что не сподобил его Бог совершить походы. Эти слезы замечательны. Они не были следствием только 17-летнего возраста. Они были следствием природы Иоанна, раздражительной, страстной, впечатлительной. Бельский соединился с Шик-Алеем, и вместе подошли к Казани. На Арском поле встретил их Сафа Гирей, но был втоптан в город передовым полком, находившимся под начальством князя Семена Микулинского. 7 дней после того стояли воеводы подле Казани, опустошая окрестности, и возвратились, потерявши из знатных людей убитым Григория Васильевича Шереметьева. Осенью казанцы напали на Галицкую волость под начальством Арака Богатыря. Но костромской наместник Яковлев поразил их на голову и убил Арака. В марте 1549 года пришла весть в Москву о смерти Сафа Гирея. Медленность московского правительства в войне с Казанью во время малолетства Иоаннова. Медленность, происходившая главным образом от страха перед ханом Крымским, дорого стоила пограничным областям, сильно опустошенным казанцами. Не менее, по свидетельству современников, были опустошены и внутренние области государства в боярское правление. Из слов царя, сказанных на лобном месте, можем заключить вообще о состоянии правосудия в московском государстве. Летописец псковский сообщает нам подробности воеводских насилий в его родном городе. В правление Елены псковичи были обрадованы выводом от них диака Колтыря Ракова, установившего многие новые пошлины. Но радость их была непродолжительна. Первое правление шуйских, наместниками в Псков были отправлены известный уже нам князь Андрей Михайлович Шуйский и князь Василий Иванович Репнин-Оболенский. «Были эти наместники, — говорит летописец, — свирепы, как львы, а люди их, как звери, дикие до христиан, и начали поклепцы добрых людей клепать, и разбежались добрые люди по иным городам, а игумены честные из монастырей убежали в Новгород. Князь Шуйский был злодей, дела его злы на пригородах, на властях. Поднимал он старые дела, правил на людей по 100 рублей и больше, а в Пскове мастеровые люди все делали на него даром. большие же люди давали ему подарки. Любопытно, что игумены, по словам летописца, бежали в Новгород, значит, там было лучше. Вспомним, что новгородцы всем городом стояли за шуйских. Смена шуйских бельским и митрополитом Иоасафом повлекла за собой перемену в Пскове и, вероятно, в других городах, терпевших при прежнем правлении. Смена верховного правителя необходимо вела за собою смену его родственников и приятелей в областях. Жалобам на них давалась вера. Мы видели, как могущественна была сторона шуйских, сколько знатных родов входило в нее, как живуча была она, даже лишенная глав своих. Но мы не можем сказать этого о стороне бельских, и потому, естественно, было князю Ивану и митрополиту Иоасафу стараться приобрести народное расположение переменами к лучшему, опираться на это расположение в борьбе с могущественными соперниками. Притом, если мы из предыдущих поступков Бельского не можем вывести выгодного заключения о его благонамеренности, то не должно забывать, что рядом с ним в челе управления стоял митрополит Иоасаф, которого и видим печальником за опальных. Как бы то ни было, правление Бельского и Иоасафа начали давать грамоты всем городам большим, пригородам и волостям. По этим грамотам жители получали право сами обыскивать лихих людей по крестному целованию и казнить их смертную казнью, не водя к наместникам и к их тиунам. Псковичи взяли такую грамоту, и начали псковские целовальники и соцкие судить лихих людей на княжем дворе. Судницы над великою рекою и смертную казнью их казнить. Князь Андрей Шуйский сведен был в Москву, остался один князь Репнино-Боленский, и была ему, говорит летописец, нелюбка большая на псковичей, что у них как зерцало государева грамота. И была христианам радость и льгота большая от лихих людей, от поклепцев, от наместников, от их недельщиков и ездоков, которые по властям ездят, и начали псковичи за государя Бога молить. Злые люди разбежались, стала тишина, но ненадолго. Опять наместники взяли силу.